Глава 13. Спустя неделю. Руслан. С самого утра я не свожу взгляда с экрана своего телефона. Словно загипнотизированный смотрю и жду сообщения из лаборатории с результатами теста. Не понимаю, почему нервничаю, ведь заранее знаю, каков будет ответ. Когда я забирал Мию из роддома, для того, чтобы доказать родство с ребенком, мне пришлось сдать образцы для теста ДНК. И даже тогда я так не нервничал, потому что был уверен, что дочь моя. Видимо, все дело в том, что я дал себе слово, как только получу результаты, сразу же поговорю с бывшей. Расскажу все, а там будь что будет. Моя совесть чиста и перед матерью ребенка, и перед самой малышкой. А к войне я готов, если Кудряшова на нее решится. Впрочем, я сомневаюсь, что кукушка станет настаивать на чем-то. Скорее, поджав хвост, он сбежит, пока на нее ребенка не повесили. Спустя ровно 32 минуты телефон вздрагивает от вибрации и загорается приветливо. Судорожно провожу пальцами по экрану, крепко сжимая корпус в ожидании загрузки сообщения, жадно вчитываюсь в текст. Буквы начинают плясать перед глазами, а потом и вовсе плывут, превращаясь в сплошную серую пелену. 0%. Что за... Проверяю адрес, откуда поступило сообщение, еще раз перечитываю результаты. В горле мгновенно пересыхает, а сердце пробивает ребра. Вероятность родства – 0%. Ноль. Как? Что за бред вообще? Тут явно какая-то ошибка. Ведь если я отец, то Женя точно должна быть матерью малышки. Скорее всего, мне прислали чужие результаты. Хватаю ключи от Мазды и вылетаю из кабинета. Нахрен разнесу лабораторию с землей, сравняю за халатность. Как можно было допустить такую оплошность? Через 30 минут пути я бросаю машину на парковке и врываюсь в помещение. Светло, чисто, даже и не заподозришь, что тут могут допустить ошибку. Объясняю регистратору суть своего вопроса, меня вежливо просят подождать, но я не собираюсь тратить время на этих бездельников. «Мы можем провести повторный тест», – убеждает меня лаборантка, с которой я даже разговаривать не планирую. «Требую руководства этой шарашкиной конторы. А такие отзывы, они хорошие на сайте были, точно купленные». Добиться толком ничего не удается, кроме официального бланка с печатью и результатами, на котором тоже красуется дурацкий ноль. Это частная лаборатория, и единственное, что они могут предложить – проведение повторного теста за счет учреждения. Дорожат своей репутацией и утверждают, что в ошибке их впервые обвинить пытаются. Надо же, какая самоуверенность в собственной правоте. Подумываю над тем, стоит ли сдавать свой материал для сравнительного анализа. Я уверен, что Мия моя, но в лаборатории советуют перестраховаться. А если и тут напортачат? Или опять придет результат с 0%? Кто мне тогда объяснит, что за ерунда происходит? Нехорошее предчувствие давит в груди, и воспоминания врываются в голову, подобно бурному потоку воды. Когда я узнал об отказе от ребенка, то первым делом хотел поговорить с тогда еще любимой девушкой и выяснить причины такого решения. Однако меня к Жене не пустили, объяснив это тем, что она плохо себя чувствует. А потом и вовсе сказали, что у девушки послеродовая депрессия, и видеть меня она не хочет, тем более разговаривать. Я договорился с врачом детского отделения, и мне разрешили взглянуть на дочку. Крохотный, беззащитный комочек. Какой жестокой нужно быть, чтобы отказаться от частички себя. Я сразу решил, что заберу девочку и дал ей имя. Вызвал из города адвоката по фамилии Фадеев, который во всем моему отцу помогал, пока тот жил в России. И Максим Дмитриевич занялся всеми вопросами, начиная от анализа ДНК и заканчивая оформлением документов. Адвокат. Эта мысль не дает мне покоя, и я набираю номер телефона Максима Дмитриевича. Мы не виделись эти 3 года, но я слышал, что он по-прежнему живет в городе. Представляюсь, надеясь здесь и сейчас получить информацию, но мужчина предлагает встретиться и поговорить лично. Неужели есть что-то, о чем я не знаю? Ждать встречи приходится до следующего дня. Мы договариваемся пересечься в ресторане «Шторм» во время обеда. Я прихожу первым, иду за официантом к забронированному столику и принимаюсь терпеливо ждать Фадеева. Спустя 10 минут мужчина приходит, немного запыхавшийся и слишком много извиняющийся. Бегло осматриваю Максима Дмитриевича и прихожу к выводу, что он сдал, причем рановато для своего возраста. Ему ведь еще и 55 нет, а выглядит на все 60. Может быть, чем-то болен? «О чем вы, Руслан Романович? Поговорить хотели со мной?» Нервно ослабляет широкий старомодный галстук. Сейчас и не носят такие уже. Мне не по себе, что мужчина ко мне на «вы» обращается. Ведь я помню его на должности адвоката в фирме отца, когда сам еще школьником был. Но исправлять не берусь, меня сейчас совершенно другое волнует. Максим Дмитриевич, давайте сделаем заказ, а потом я задам вам пару вопросов. Предлагаю собеседнику и жестом подзываю официанта. Фадеев усердно кивает, а меня от его вида не перестает покидать чувство, словно он провинился передо мной в чем-то. Максим Дмитриевич, произношу, когда мы заканчиваем обед. Не буду ходить вокруг да около и спрошу сразу, как проходила ДНК-экспертиза в процессе установления отцовства. Мы уже выяснили, что он помнит мое дело, и теперь главное понять, не упустил ли я чего-нибудь 3 года назад. Ох. Фадеев судорожно вынимает носовой платок из кармана своего пиджака и вытирает со лба испарину. И не жарко ему в такой упаковке. Лето уже, хоть только и самое его начало. Я, как человек, предпочитающий вне офиса ходить в простой одежде, не понимаю любителей официоза. Можно узнать, что случилось? Что ты заинтересовался этими событиями? Задает встречный вопрос, чем вызывает мое недовольство. Видит же, что я на грани, и все равно не торопится карты передо мной раскрывать. А еще странно, как быстро он убирает в сторону субординационные заморочки и переходит на «ты». Есть подозрение, что Мия... Громко сглатываю, смачивая пересохшее горло, потому что никак не хочу принимать то, что должен буду произнести в следующую секунду. Не моя дочь. Так и знал, что вскроется моя халатность. Понуро опускает плечи и очки на переносице поправляет. Ты же ведь так торопил меня тогда. Тройной гонорар заплатил. А лишь бы я все быстрее оформил, помнишь? Допустим. Киваю медленно. ДНК. Максим Дмитриевич, ДНК. Фадеев опять вздыхает громко и начинает икать, причем довольно часто. Наливаю ему из стоящего в центре стола графина воду, протягиваю, мужчина жадно осушает стакан и приступает к исповеди. «Мы не успели дождаться результатов теста, поэтому я просто договорился с кем надо. Ты же говорил, что уверен». Разводит руки в разные стороны. «Что?» С трудом держу себя в узде, чтобы не наорать на адвоката. Кулаки сжимаются до хруста костяшек, мышцы напрягаются до такой степени, что я ощущаю себя сжатой до предела пружины, которая при малейшем неверном движении выпрямится и разнесет в пух и прах все вокруг. «Сразу сказать надо было», — сокрушается Фадеев, но мне плевать на его извинения. Мой мир, который был сосредоточен в одном маленьком человечке, стремительно рушится и меняется в совершенно непредсказуемом направлении.